За год после реконструирования места историка революционной славы в Пьянчоне его посетили свыше 250 тысяч военнослужащих Народной армии, жителей различных кругов и слоев и учащихся из 2270 организаций. Здесь, где Ким Ир Сен 12 декабря 1937 года Чучхе 1948 провел испытательный выстрел из нового автомата, изготовленного нашими рабочими, оставленной бессмертной заслуги великих исполинов выходцев из гору Пехту, которые уготовили вечный фундамент самостоятельной оборонной промышленности.